кафе было малолюдно. Он сел за столик у окна и заказал себе антрекот и кофе со сдобой. Разъедаться и рассиживаться он не собирался. Времени было хоть и в достатке, но и транжирить его было бы нежелательно. Как говаривали встарь, из раннего да будет позднее. Приступив к еде, Гуров незаметно для себя ушел в размышления, осмысливая услышанное от Ксении Люташкиной. Прежде всего, у него вызвало сомнение случайность приключившегося с ней ДТП. Как ни верти, но что-то подсказывало, это очень ловко организованная подстава. Устроили ее исключительно для того, чтобы таким способом заставить женщину работать на наркомафию. Видимо, где-то как-то она попалась на глаза Давишину, приглянулась ему, и тогда была организована еще одна подстава с задержанием. Бедолагу психологически сломали для того, чтобы она согласилась стать секс-рабыней Давишина. Кстати, не исключено, что и подстава с ДТП преследовала ту же самую цель. Еще один вывод из разговора с Ксенией. Давишин был достаточно тесно связан с Гурманидзе. Теперь уже вполне определенным фактом можно считать, если не дружбу их, то весьма крепкие деловые взаимоотношения. А это говорит только о том, что Давишин и не вчера, и не позавчера, а уже очень давно начал якшаться с крупным криминалитетом. Проще говоря, с большой долей вероятности он был кротом в своем ведомстве, снабжавшим уголовщину информацией и спасающим главарей от ответственности. Хорошенькие дела. И еще. Очень занятен пассаж Люташкиной о месте рождения Давишина. Конечно, сам тезис о том, что по особенностям произношения слов можно определить территорию, где тот или иной индивидуум появился на свет, вполне резонно было бы считать спорным. И тем не менее, разнобой с данными о месте рождения, выхолощенность личного дела усопшего генерала чуть ли не в лоб бьет несгибаемо упрямым вопросом. Что же такого в былые времена сотворил Давишин, если сегодня он предпринял все имеющиеся у него возможности, чтобы сделать свое прошлое совершенно безликим? Тайну о каких своих преступлениях унес с собой в мир иной? Лев взглянул на часы. С минуту на минуту ему должна поступить информация о Цыблентальском. Конечно, было бы наивным надеяться на то, что экс-депутат согласится на полную откровенность и расскажет что-то разом раскрывающее суть личности Давишина, все его грехи и преступления. Тем более, что он мог и не знать о настоящей жизни усопшего генерала. Судя по рассказу Люташкиной, Давишин был крайне скрытен и не склонен к откровенности. Это и понятно. Имея явные психические отклонения, будучи подверженным весьма неприглядным половым извращениям, идти на откровенность даже с тем, кому доверяешь, в самой полной мере, рискнешь едва ли. А вдруг или случайно, или по пьяни тот возьмет и проболтается. Впрочем, Гуров и не ждал от встречи с Цыблентальским чего-то очень уж значимого, чего-то такого характерного, существенного. Даже если тот даст информацию о каких-то других людях, знавших Давишина, уже будет очень даже неплохо. А там, глядишь, и у Стаса чего-нибудь получится с Гурманидзе. Конечно, есть риск, что ничего у него не получится. Стажеры, которых Кричко решил задействовать для организации подставы, хоть и имеют хорошую каскадерскую подготовку, но, скорее всего, в подобного рода операциях еще не участвовали. А это риск не просто срыва задуманного, но еще и вероятность громкого скандала. Вот уж тогда лучший друг Орлова из министерства отпляшет барыню, а то и ГПК на их репутациях. Блин. Впрочем, да и хрен бы с ним. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Надо надеяться на то, что все получится как надо. Даже не надеяться, а твердо верить в это. И тогда все пройдет как по маслу. Гурманидзе попав в разработку к Стасу, невзирая на все свои воровские титулы, защебечет, как канареечка. Нет, Кричко бить его не станет. Но морально зашахует, отпрессует, как надо, со смыслом, толком, от души. Пусть этот титулованный уголовник почует на собственной шкуре, что такое автоподстава, и как хреново ощущать себя игрушкой в чьих-то несклонных к сантиментам руках. Его размышление прервал звонок сотового. Звонил начальник информотдела главка майор Жаворонков. Он назвал номер телефона Цыблентальского и сообщил, что в данный момент экс-депутат проживает в коттеджном поселке Овражное, по улице Яблоневой, дом 19. Дополнительно Жаворонков сообщил, что полгода назад Цыблентальский перенес инсульт. Сейчас он постоянно находится дома под присмотром сиделки. Перемещается на инвалидной коляске. Но воспринимает окружающее достаточно адекватно. Рассуждает вполне логично. Память не нарушена. Поблагодарив майора, Гуров допил кофе и направился к выходу. Когда он был уже в дверях, откуда-то снаружи раздался непонятный хлопок. И тут же, едва не сбив его с ног, в кафе с глазами полными ужаса вбежал длинноволосый молодой мужчина лет 30. По его лицу было заметно, что он чем-то страшно напуган. Схватив его за рукав, Лев быстро отвел трясущегося в нервном припадке человека в сторонку. Следом за этим в кафе вбежали еще несколько человек. Все в той или иной мере выглядели такими же переполошенными и напуганными. «Что там такое?» — кивнув в сторону двери, поинтересовался Гуров. В этот момент вбежали еще трое, два парня и девушка. Видимо, пребывая в панике, они пробежали через обеденный зал кафе и спрятались за стойкой выдачи блюд. «Там какой-то полоумный стреляет по людям из ружья, вон из того дома, что напротив», — тяжело дыша скороговоркой сообщил длинноволосый. «Он уже самое малое, двоих парней убил и тяжело ранил женщину. Она вся в крови лежит на тротуаре», — утирая слезы, сообщила одна из девушек. «Он стреляет с третьего этажа и орет, что никому пощады не будет. Ой, мама, опять стреляет!» — вскрикнула она, услышав три хлопка подряд. Догадавшись, что у стрелка многозарядное охотничье ружье, Лев оглянулся и увидел остолбенело застывшую официантку с белым как мел лицом у стойки бара. Требовательно распорядился: «Немедленно вызовите полицию». Та, лихорадочно закивав в ответ, схватилась за трубку телефона. Выбежав из кафе в течение пары секунд, Гуров охватил взглядом общую панораму улицы, сразу же выявив место, где угнездился ненормальный с ружьем. Тот стоял на открытой лоджии, демонстративно водя стволом вправо-влево. Ба-бах! И еще один неосторожный прохожий, бежавший невдалеке от льва, покатился, обливаясь кровью, по тротуару. Кинувшись к нему, Гуров схватил раненого за руку и оттащил его за толстое дерево, где риск того, что убийца сможет его добить, был минимален. Ба-бах! Грянул с лоджии еще один выстрел, и заряд волчьей картечи с визгом влепился в то место, где только что находился лев. Судя по всему, картечь предназначалась именно ему. Ба-бах! И потерявшая от ужаса голову бабуля, которая вела своего внука за руку, споткнувшись, рухнула на асфальт. Насмерть перепуганный мальчик, хватаясь ручонками за бабушку, истошно закричал на всю округу. Лев понял, что добежать до малыша не успеет. Негодяй целился в него из ружья, и в любую секунду мог прозвучать смертельный выстрел. Все решали считанные мгновения. Выхватив из подмышечной кобуры пистолет и сняв его с предохранителя, он выбежал из-за дерева и, вскинув свое оружие, несколько раз подряд нажал на гашетку. Встрепенувшись, словно живой, пистолет выплюнул с отрывистыми хлопками выстрелов несколько конических кусочков металла, который в доли секунды, преодолев разделявшие Гурова и полоумного стрелка 60-70 метров, вошли в плоть убийцы, оборвав его жизнь. Выстрелы Гурова слились с последним выстрелом негодяя, который он сделать все же успел. Правда, поразившие его пули не дали выстрелить прицельно, и картечь, выпущенная из ствола, улетела в никуда, никого не затронув. Выронив ружье и, возможно, потеряв ориентацию от болевого шока, убийца шагнул к парапету лоджии и, перегнувшись через него, камнем полетел вниз. Не теряя времени, лев кинулся к малышу, торопливо подхватив его на руки, чтобы хоть как-то успокоить. Наклонившись над недвижимо лежавшей женщиной, он потрогал ее шейную артерию. Пульсации не ощущалось. Она была мертва. В этот момент из-за угла с сиренами и миганием люстр вылетели несколько полицейских машин. Примчались и две машины скорой. Подойдя к коллегам, Гуров пояснил происшедшее. На вопрос о том, чей у него ребенок, он лишь пожал плечами. В этот момент медики скорой, осмотрев тело убитой бабушки мальчика, нашли у нее в кармане паспорт. Как оказалось, она проживала в доме, который высился позади кафе. Молодая пара, объявив, что они соседи умершей по подъезду, изъявили пожелание проводить малыша домой. Но тот, как видно, своим детским инстинктом, ощутив в этом большом дяде добрую, защищающую его силу, намертво вцепился в него своими ручонками и к кому-то еще переходить не согласился. Отказавшись от предложенной ему помощи, лев отнес мальчика домой сам и, передав его шокированным родителям, вернулся к кафе. По пути он созвонился с Орловым и рассказал ему о происшедшем. Петр горячо одобрил действия Гурова и попросил держать его в курсе дальнейшего развития событий. Закончив разговор с Орловым, лев вдруг вспомнил сон, рассказанный ему Марией. «Вот и не верь в вещи и сны». Вместе с прибывшими операми здешнего округа лев осмотрел квартиру стрелка. В ней обнаружился довольно-таки внушительный арсенал. Несколько охотничьих ружей разных систем, три пистолета ТТ, парабеллум выпуска 41-го года, два нагана и автомат ППШ. Ко всему этому оружию имелось немалое количество боеприпасов. Имелась и большая коллекция холодного оружия. Шашки, сабли, кинжалы, ножи, драгунские палаши и даже старинный меч. Как рассказали соседи стрелка, звали его Аркадий Туз. Жил он, что называется, на широкую ногу. Туз любил покутить в ресторанах, а напившись, наводил шороху, устраивал драки со всеми, кто ему чем-то не понравился. Было несколько случаев нанесения им случайным людям довольно серьезных телесных повреждений, за что он оказывался фигурантом уголовных дел. Однако неким чудесным образом Туз всегда отделывался штрафом и такой ужасной мерой наказания, как вынесение ему общественного порицания. Надо думать, отморозков оно страшит куда больше, чем пожизненное заключение. Для всякого, кто имел несчастье жить рядом с Аркадием Тузом, в том числе и его семье, этот взорвавшийся самодур представлял собой нескончаемую головную боль. Он мог безо всякого повода ударить жену, отвесить подзатыльник сыну, влепить оплеуху дочери. Из-за этого жена и дети месяц назад от него ушли. И не просто ушли, а уехали за пределы Москвы в Тульскую деревню, где проживают родители жены. По всей видимости, жена была единственным сдерживающим началом, принимающим на себя спорадические вспышки ярости хронически озлобленного психопата, поскольку после того, как Туз остался один, он словно сорвался с цепи. Всякого из соседей, кто ему попадался на глаза, Он изощренно унижал и оскорблял, провоцировал драки. Единственное живое существо, к которому Аркадий относился с дружелюбием, был принадлежавший ему крупный питбуль по кличке Рокер. Пес своему хозяину был под стать. Непредсказуемо агрессивный, он держал в страхе всю округу. Когда туз выгуливал Рокера, двор моментально пустел. Но уберечься удавалось не всем. Не было месяца, чтобы пес кого-то не покусал. И опять-таки, несмотря на массу заявлений и жалоб соседей, эта тузу тоже невероятным образом сходила с рук. Он был словно заколдованный. Все жалобы и заявления по поводу безобразий, творимых и самим тузом, и Рокером, уходили словно в никуда. Никакой реакции не последовало и 3 дня назад, когда Рокер напал на мальчика, который утренней порой шел в школу. Пес, набросившись сзади и сбив с ног ребенка, нанес ему несколько рваных ран и чуть совсем не загрыз, если бы не случайный прохожий. Скорее всего, это был водопроводчик, поскольку мужчина нес в руке большой разводной ключ. Услышав крик мальчика, мужчина кинулся на выручку и нанес псу сильный удар ключом по голове. Тот было кинулся на него, но еще один удар заставил Рокера, отчаянно визжа, закрутиться на месте. Бросив ключ, мужчина поднял мальчика, истекающего кровью, и побежал к такси, чтобы срочно отвезти в больницу. К счастью, таксист тоже оказался человеком отзывчивым и, не боясь того, что раненый своей кровью испачкает салон машины, взялся подвезти. Он во весь опор погнал к ближайшей поликлинике, и только это спасло ребенку жизнь. Если бы врачебная помощь запоздала всего на несколько минут, он бы умер от запредельной кровопотери. Тем же днем более 10 человек подписались под заявлением в полицию, но местный райотдел ограничился тем, что к тузу пришел участковый, который провел с гражданином тузом воспитательно-профилактическую беседу. Впрочем, тому в это время было не до бесед и не до хулиганства. Он то и дело мотался в ветеринарную клинику, куда отвез своего единственного друга – питбуля Рокера. Но усилия врачей оказались напрасны. Травмы, полученные псом, оказались смертельными. Этим утром тузу сообщили, что Рокер, говоря по-народному, испустил дух. Аркадий, исполненный ярости, прихватил ключ, который нашел рядом с полуживым Рокером, помчался в райотдел с требованием найти и наказать того, кто посмел поднять руку на питбуля. О том, что пес искалечил ребенка, он даже и не вспомнил. Как будто это было чем-то малозначащим. Для него гораздо важнее было найти виновного в смерти Рокера, чтобы разделаться с ним самым безжалостным образом. Но в райотделе его скорбь разделить не пожелали и уведомили, что на него только за первые полугодия поступило более 20 жалоб и заявлений. И последние – именно по поводу тяжкого ущерба, нанесенного здоровью мальчика. Узнав о том, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело, туз закатил истерику и убежал домой. Запершись в квартире, несколько часов подряд он пил, как видно, поминая пса. Употребив при этом, судя по валяющимся на полу пустым бутылкам, не менее 2 литров крепких напитков. Водки, джина и виски. Скорее всего, дойдя до состояния общеизвестной белой горячки, он схватился за оружие. Видимо, сорвать зло за смерть своего пса он решил на случайных прохожих, открыв по ним стрельбу. Поднявшийся в квартиру судмедэксперт, который осматривал труп туза, сообщил, что нашел у него 3 пулевых ранения – которые можно было бы отнести к разряду тяжелых, но не смертельных. Смерть наступила из-за перелома шейных позвонков в результате падения с высоты 3-го этажа вниз головой. Когда все бумажные формальности были завершены, Гуров наконец-то смог вернуться к своим основным служебным делам. Выйдя на улицу, он достал свой сотовый, чтобы позвонить во Вражное и договориться с Цыблентальским о встрече. Но только начал набирать номер экс-депутата, как его телефон внезапно запиликал песенку о том, как хорошо быть генералом. «Чего это Петро звонить надумал? Похоже, где-то что-то стряслось». Испытав какие-то неприятные предчувствия, подумал Лев и нажал на кнопку включения связи. Его предчувствия оказались верны. Вздыхая и спотыкаясь на каждом слове, Орлов попросил его срочно прибыть в главк. Мгновенно поняв, где тут собака зарыта, Гуров сердито рассмеялся. «Может, сразу мешок сухарей захватить?» «Да будет тебе», — с упреком парировал Орлов. «Понятное дело, до этого не дойдет в любом случае. Но с тем, что крови нам попортят немало, соглашусь вполне». «Сверху поставили вопрос о служебном расследовании по поводу применения тобой оружия и отстранении тебя от работы на время расследования. В общем, подъезжай, жду». «Да, у нас всегда так. На ровном месте, да мордой об асфальт», — проворчал Гуров, пряча телефон в карман.